безжалостно вернул ее к действительности. «Селия, черт возьми, где ты там застряла? Поднимайся, нам надо идти!» Она медленно встала. «Я здесь. Только присела отдохнуть, сейчас иду». Она сделала шаг, собираясь выйти из зарослей, но тут же остановилась. Каждая мысль причиняла ей нестерпимую муку. Это было просто невероятно, ужасно, но истина вдруг открылась ей, и теперь с этим уже ничего нельзя было поделать. Первый раз она призналась себе, что Дуг не ударил ее, что она просто солгала Пидж, а потом сама поверила в свою ложь. Мужчина снова позвал ее. Она заставила себя идти дальше. Она знала теперь, что надо все обдумать и что-то решить. Просто не оставалось иного выхода. Дуг, конечно, ревновал меня на этих дурацких танцах. Ругал, сказал, что я глупа и наивна. Сказал, что если я буду продолжать в том же духе, меня когда-нибудь изнасилуют. Но ведь это была просто игра. Когда мужчины так на меня смотрят, я чувствую себя молодой и незамужней, не женой, а беззаботной юной девочкой. Нет, Дуг не ударил меня. Он никогда бы не поднял на меня руку. Даже после всего этого он мне сказал, что сильно меня любит. Погладил по голове, сказал, что просто хотел уберечь меня. Селия. Она ускорила шаг и стала подниматься в гору к Барту, который стоял и ждал ее. Темнело. «Давай поторопимся, маленькая моя», — сказал он нетерпеливо. «Этот сумасшедший с ружьем в руках может подстерегать нас везде, где угодно. Нам надо, по крайней мере, уйти за гребень следующей горы». И они заторопились дальше. «Сумасшедший с ружьем в руках». Она раньше не знала, что такое страх. У нее всегда был дом, прибежище, где она могла укрыться. Всегда был кто-то, кто мог позаботиться о ней и защитить. А сейчас она была среди гор, надвигалась ночь, собиралась гроза, а по пятам шел сумасшедший с ружьем в руках. Как ей не доставало сейчас Дуга! Не хватало его силы, его любви, его способности защитить, уберечь. Она уже не могла думать. Думать было выше ее сил. Просто приникнуть к его груди, и пусть он решает за них двоих. Сумасшедший с ружьем в руках. Дуг. Дуг. Дуг. Она снова остановилась, не сводя глаз с мужчины, который карабкался впереди нее по склону. Дуг с ружьем в руках? Дуг, который убил Ванду, выстрелил ей в спину, а теперь гонится за своей женой, готовый убить? Первая в жизни самостоятельная мысль, родившаяся в ее голове, властно заставляла думать дальше. И вдруг она поняла со всей ясностью, что Дуг не мог убить Ванду, что он идет за ними по пятам вовсе не за тем, чтобы убить ее. Но если не Дуг, то кто убил Ванду, если она вообще убита? Но ведь я сама слышала выстрел и сама видела, как от страха исказилось лицо Барта. Почему я решила, что за нами гонится Дуг? Потому что мне его описал Барт. Барт видел его, Барт видел, как погибла Ванда, как она была убита выстрелом в спину, хладнокровно. Убита Дугом. Нет, Дуг не убийца. По крайней мере, в этом Селия сейчас была уверена. Нужно поспешить сейчас догнать Барта и сказать, что это вовсе не Дуг, что Дуг просто не мог убить. Это кто-то незнакомый, совсем чужой. Но сомнений все еще жило в ней. Это был Дуг. Ведь Барт его видел, и теперь со всей этой глуши они оставались только втроем — она, Барт и тот, кто гнался за ними.